Карачун, преддверие Калиды. Грядет велик день славянского народа, великий праздник Калида. Однако впереди Калиды шел Карачун, самый короткий день в году, смутное да страшное время. Об эту пору Яфь и Нафь уж слишком близко становятся. Нечисть всякая да Нави неугомонные так и норовят в мир людской проникнуть. В этот день люд простой не гуляет, не шумит. Нужно все долги раздать, порядок в доме навести, да явствами постными стол накрыть. В Карачун только ведающие свои обряды тайные свершали. Силы темные от мирян отгоняли, да Богу Калиде помогали родиться. Поговаривали, что если в Карачун силы Нави чересчур разгуляются, солнце может и вовсе не взойти. Как же наши славные предки встречали преддверие Калиды? Зимнее солнцестояние, солнцеворот, коловорот – один из важнейших периодов года. В эти дни высота подъема солнца на небосклоне является самой низкой, а земля находится в наименьшем удалении от солнца. После Карачуна солнце начинает свой северный путь роста. В эти последние три дня солярного цикла перед Калидой, рождением нового солнца, Карачун не празднуют, но при его наступлении проводятся специальные обряды для очищения и освобождения от всего ненужного. Жизнь на Земле во многом зависит от Солнца, поэтому приближение Земли к Солнцу и отдаление – это важнейшие астрономические события. Момент солнцестояния – это критический момент перехода. Около трех дней до и после солнцестояния Земля принимает огромный поток творческой энергии, магическое, сакральное время перехода. Как и любое переходное время, оно предназначено для духовных практик. Считается, что это время не для материальных дел. В нем заложен глубинный смысл, познание себя и Бога, очищение души и переход на новый этап ее развития. Особенность таких дней заключается в том, что у вас переоткрывается возможность для того, чтобы править, ладовать, то есть приводить к любви, ладу, порядку, ваш дух, душу и тело. Зимнее солнцестояние – это наступление астрономического Нового года. Это праздник возрождения, рождения нового солнца Калиды, приходящего на смену Световиту. Две ипостаси рожденного и умирающего солнца. С этого момента начинается новый цикл времени. Момент солнцеворота – конец долгих ночей. Это мистерия рождения нового, обновления, возрождения, переход от старой жизни к новой. Это день закладки надежд, прочного фундамента светлого будущего. Это одновременно и смерть, и воскресение, перерождение старости в молодость. В это энергетически особенное, заряженное время можно сжечь свои грехи, изменить судьбу, переродиться, как заново рождается обновленное солнце. За пару недель перед солнцеворотом благоприятно избавляться от всего отжившего, мешающего, лишнего, очистить дом, очистить свое физическое тело, пост и русская баня, очистить свои обереги и очистить свое сознание от негативных моментов. Хорошо бы отпустить обиды, оставить ссоры, разрешить конфликты. Благоприятно делать пожертвования, отдавать долги. В новую жизнь лучше вступать налегке, с благодарностью к богам, с чистыми мыслями, чистыми намерениями и пожеланиями счастья. Женщины в этот день пекли хлеб, караваи в форме солнца. Испекая караваи, вы тем самым притягиваете энергию солнца в свой дом, а аромат хлеба отгоняет всякую нечистую силу и наполняет дом благостной энергией. Особенно это актуально, как вы уже понимаете, перед рождением бога Калиды. Самая длинная ночь перед этим днем – это темное женское магическое время. Эта ночь открывает двери в новую жизнь. Хорошо подвести итоги прошедшего года, поблагодарить богов за все, что они дают. Важно освободиться от забот, тревог, зажечь свечи, благовоние и в гармоничном состоянии войти в новую жизнь. В это время вместе с солнцем все живое начинает свой путь роста, восхождения. Очень важно быть богоцентричным, отстраниться от суеты, обратиться внутрь себя. Будут иметь огромную силу также ваши благие намерения, цели на будущее. Ритмы Вселенной в это время очень этому способствуют. Сила возрождающегося солнца, мощная энергия созидания наполнит их. Благоприятно встретить восход солнца, выразить ему свое почтение, поздравить с рождением, поблагодарить за его дары. Важно почувствовать этот переходный сакральный период, поворот от тьмы к свету, от незнания к знанию, от смерти к бессмертию. Если сделать это осознанно, отбросить негативное, отжившее и создать намерение приобрести светлое, тогда впереди действительно светлый путь возрождения и роста. Карачун. Николина Вальт. Задремал к зиме Ярила, власть другая заступила. Начат цикл очередной, Карачун спешит земной. Едет он с серьезным делом, тройкой мчится вихрь белый. Клубом снег из-под копыт, под полозьями скрипит. По равнинам мчит, по кручам своенравный и колючий. Плечи, сажень, сизый нос, за спиной мешок угроз. Звездный час его, сразиться с ним и солнце убоится. Грозен в снежном серебре, в полновластном декабре. Распоясались метели, заунывную запели. Запорошили пути, ни проехать, ни пройти. Днем и ночью снегопады, всюду белые наряды. Он волшебной булавой создает порядок свой. Зная нрав его суровый, звери прячутся по норам, люди скот заводят в хлеб, жгут запас сухих дерев. Карачун обводит взглядом все под белым одеялом. Еле в шубах спит село, горизонты замело. Но в искусстве смел проказник, разукрасил окна в праздник. Гладь узоров на стекле, как на царском хрустале. Бородатый нам не страшен, понастроим снежных башен, добрым гостем пригласим и сочивом угостим. Шатуны, бураны, вьюги, его преданные слуги воют долгою пургой, сон внушая золотой. Но как бы ни был грозен Карачун, так называемый злой зимний дух, земная ипостась которого Чернобог, выполнив свою задачу, он уступает место свету, коей после точки зимнего солнцестояния будет все нарастать. А мы поблагодарим Карачуна, с радостью обратим взор свой с призывом к Калиде. «Калида, Калида, приходи к нам свысока! С наступающим праздником, славный народ! Желаю всем света и добра!»